Глава 179. Сила королей. Студенты из четырех академий изучали не только соперника, но и друг друга. В конце концов, все здесь были элитой. Похоже, остальные академии тоже сформировали свои команды, смешивая старшекурсников и первокурсников, из-за чего здесь было довольно много новичков и мало знакомых лиц. В подобных турнирах старшекурсники очень важны. Если команда будет состоять только из первокурсников, они, несомненно, будут жестоко раздавлены Кайпу. Когда студенты Кайпу начали заполнять арену, команды из других академий почувствовали себя обезьянами в зоопарке. Это было очень странное чувство. Они считались сильнейшими асами своих академий, но ученики Кайпу не проявили к ним никакого уважения. В их глазах читалось только высокомерие и гордость. Впрочем, это было вполне естественно. Ведь они были учениками легендарной Академии С-ранга. Тем не менее, эти люди не могли не восхищаться знаменитостями, вроде Масяору. Ученики из всех академий невольно обращали на нее свое внимание. Первый матч – испытание на выживание. В отличие от турнира между Эрлангом и Бернау, сценарий будет выбран из архива С-ранга. Это была максимальная сложность с крайне низким шансом на успех. И даже ученики Кайпу найдут это испытание трудным. С начала матча все зрители сосредоточились на большом экране, на который выводилось прямое изображение от каждого участника. Условие победы в этом сложнейшем сценарии было простым. Достичь намеченной цели и выживать до тех пор, пока одна из команд не будет полностью уничтожена. Здесь не было ограничения по времени, что стало довольно скверным условием для Кайпу. Но даже оказавшись в непростом положении, ученики Академии С-ранга оставались совершенно спокойны. Мало того, что разница между Круксом и Кайпу была похожа на разницу между Эрлангом и Бернау до прихода Саманты, так еще и несколько участников от Кайпу оказались на порядок сильнее остальных членов команды. И вот, пока команды четырех Академий буквально задыхались при виде потрясающего выступления Кайпу, Ван Дун заснул на середине матча. Провести всю ночь за мозговым штурмом своих боевых стратегий? Неудивительно, что он был так измотан. Что же до остальных членов команды? Кто-то мог лишь беспомощно вздыхать, кто-то на автомате хлопал в ладоши, но все продолжали внимательно следить за матчем. Удивительно, но в этом раунде Кайпу не вышли на бой всем своим составом. Среди них не было даже знаменитой Ли Жуо Эр. Похоже, они были настолько уверены в своей победе, что отправили только половину своей команды. В конце концов, Кайпу выиграли матч со счетом 2-0. В этот момент всем стало ясно, что сложность испытания уровня S намного превзошла ожидания участников. Результаты этого матча не могли продемонстрировать подавляющее превосходство хозяев турнира, поскольку высокая сложность давила даже на их собственных участников. Именно поэтому Кайпу решили показать свое абсолютное превосходство в оставшихся раундах. Весь турнир делится на 5 основных дисциплин. Испытание на выживание – 1 очко. Боевое программирование – 1 очко. Битва тяжеловооруженных сил – 1 очко. Космические сражения – 3 очка. Бои металл – 4 очка. Всего было 10 раундов, и команда с самой высокой оценкой побеждает. И хотя бои металл считаются самым ценным состязанием, очень часто борьба заканчивалась еще на первых этапах. В боевом программировании участником от Кайпу стал Кинг. Этот гениальный мальчик смог моментально подавить третьекурсника Академии Крукс своей необыкновенной техникой. Бедный парень был полностью разгромлен, несмотря на двухлетнее превосходство в опыте. После окончания матча Кинг сонливо потер глаза. Это было совсем несложно. Настало время беспощадного марша Кайпу. Это не противник был слабаком, просто Кинг слишком силен. В битве тяжелого вооружения Дзяган буквально раздавил своего противника, подавляющей грубой силой. Разница в силе бойцов была словно небо и земля. Выиграв сражение, Дзяган издал свирепый рев и похвастался своим мускулистым телом, сильно напоминая гигантского медведя-гризли. Видимо, хозяева не собирались делать поблажки для своих гостей. В окружении ликующих учеников Кайпу студенты из других академий чувствовали себя неловко, ведь скоро им самим предстоит столкнуться с этим противником. Всем стало ясно, что смотреть живое выступление своих оппонентов было куда мучительнее, чем изучать их личные данные. Космические сражения были последним шансом Крукса побороться за свои очки. Общее поражение уже не имело никакого значения, но нет ничего более унизительного, чем получить ноль за весь турнир. На следующие 3 раунда космических сражений Кайпу решили отправить еще одного первокурсника, Кэла, чтобы он смог хорошенько развлечь гостей. Космические сражения и бои металл считались самыми важными предметами для любой военной академии. Также эти предметы пользовались наибольшей популярностью среди студентов, поскольку тот, кто смог достичь успеха в этих дисциплинах, становился настоящей звездой в своей академии. Когда на зрительской трибуне появился Бису, студенты Кайпу словно взбесились. Он действительно был знаменитостью своей академии. На самом деле участники от других академий были поражены, когда увидели список кандидатов от Кайпу. Они понимали, что даже одного Бису будет достаточно, чтобы уничтожить всех и каждого. Но в этот раз хозяева турнира зашли настолько далеко, что включили в список самого Флэша. Однако сегодня эти двое присоединились к зрителям, не собираясь участвовать в матчах. Ученики от Крукса были в ярости. Уйдя на зрительские трибуны, эти двое как бы намекали, что Кэл и Один выиграет все 3 раунда. В это время Бису повернулся к команде Эйрланга и увидел своего старого соперника, Беста. Два гения встретились взглядами. Матч начался. Реальная сила Кэла и впрямь оказалась впечатляющей. Своими уверенными маневрами и грамотной стратегией он молниеносно разгромил вражескую армию, нанеся противнику сокрушительное поражение. Кайпу и не думали заменять Кэла. Они были уверены, что тот сможет выиграть 3 раунда подряд. Во всяком случае, Кэл почти сразу обеспечил себе победу, применив искусство волны искр в самом начале матча. Он разгромил своего противника всего за 10 минут. В 3-м раунде противник Кэла с самого начала допустил грубейшую ошибку. На самом деле любой нормальный человек будет испытывать давление перед таким ужасающим противником. В итоге Кэл с легкостью превзошел последнего соперника и выиграл 3 раунда подряд, полностью оправдав ожидания Кайпу и заработав 3 очка. С окончанием космических сражений уверенность Крукса достигла дна. Следующим этапом шли бои металл, которые считаются основной дисциплиной для всех военных академий. Что же до Кайпу, это была их сильная сторона, как и положено настоящим королям. Хозяева не стали менять свою стратегию и с самого начала отправили в бой первого аса первокурсников, позволив Уолли дебютировать на турнире. Разумеется, Кайпу не собиралась выпускать его на все 4 боя, поэтому заменяли другими бойцами, также позволив им показать свои силы. В конечном итоге Кайпу победила Академию Крукс со счетом 3-1. Все понимали, что победа студентов Крукса в 3-м бою была просто утешительным призом от хозяев. В конце концов, было бы слишком жестко разнести этих ребят в сухую. 9 очков было более чем достаточно, чтобы Кайпу доказали свое абсолютное превосходство. Соревнование закончилось. Студенты Крукса оказались совершенно бессильны и могли лишь беспомощно вздыхать. Сейчас их отношение полностью отличалось от вчерашнего надменного поведения. Обобщив собранные данные, Цао И быстро пришел к выводу. Пускай их соперники оказались сильны, но они не были непобедимы. Например, в бою «Металл» он уже заметил парочку соперников, которых они вполне смогут победить. Однако Цао И знал, что это не был самый сильный состав Кайпу. Первый день турнира стал для претендентов настоящей трагедией. После поражения студенты Крукса скрылись в своих гостиничных номерах и перестали выходить наружу. Кажется, кто-то слышал яростный рев их учителя. Что ж, его тоже можно понять. Они полностью потеряли свое лицо. Преисполненные уверенности, они влетели в железные ворота и сами потеряли сознание. «Эй, Ван Дун, просыпайся! Хватит дрыхнуть!» — позвал Ху Ян Сюань. Сам он все это время играл в игру, поскольку смотреть такие матчи было бесполезно. Собираясь уходить, он решил разбудить спящего друга. Однако Ван Дун даже не шевельнулся. В этот момент к нему повернулась Джоу Си Си и громко сказала: «Пора есть!» Ван Дун, словно заведенный, вскочил на ноги. «Еда! Где еда?» Еще не ушедшие студенты Кайпу пораженно смотрели на кричащего парня. «И этого идиота выбрали их соперником?» Ван Дун вытер слюну и сказал. «Си-си, ты снова меня обманула! В качестве наказания тебе придется отдать мне свою порцию!» «Эй, не смей задирать Си-си!» вмешалась Мася Ору. «Ну я же просто шучу». «Как ты посмел заснуть во время таких захватывающих матчей? Неужели ты совсем не уважаешь великих королей Кайпу?» пошутил Ху Ян Сюань. «Ой, заткнись, кто сказал, что я спал? Я просто думал с закрытыми глазами. Кстати, ты и сам все это время в игрушку играл. Ну и кто из нас ведет себя невежливо, а?» «Эй, ребята, если вы продолжите этот разговор, здесь может начаться драка!» Со смехом предупредил Карл, заметив недовольные взгляды учеников Кайпу. «Это шутка, просто шутка! Расслабьтесь!» Карл развернулся и помахал руками, пытаясь снизить напряжение. В этот момент к ребятам подошел Бису. «Ты, Ван Дун?» Парень огляделся и указал на себя пальцем. «У меня довольно обычное имя. Ну да, я здесь единственный Ван Дун». «Хорошо, жду нашей встречи», — холодно заявил Бису и развернулся, чтобы уйти. В этот момент ученики Кайпу поняли, что этот парень должен быть кем-то особенным, ведь его признал сам Бису. Неудивительно, что он вел себя так высокомерно. Вот только Ван Дун дал на удивление смущенный ответ. «Я не интересуюсь мужчинами, так что не жди меня». Сделав несколько шагов, Бису чуть не свалился от шока. Он бросил на шутника свирепый взгляд, но все же сдержался, демонстрируя, что не просто так относился к элите. «Видимо, Кайпу тоже изучил нас. Даже не знаю, радоваться нам или бояться», — сказал Цао И. С одной стороны, силы Альянса явно привлекли внимание Кайпу, но с другой, их шансы на внезапную победу растаяли, как снег. «Психика этого парня очень стабильна, раз он стерпел такую насмешку. С этими ребятами такие трюки не прокатят», — сказала Мася Ору. И Джоу Си-Си кивнула в знак согласия. Чем лучше они изучали Кайпу, тем отчетливее ощущали удивительную силу С-ранга. И дело не только в их первоклассных навыках, но и в характере настоящей элиты. Соревнования закончились неожиданно быстро, поэтому другие академии смогли выкроить время для подготовки. Будучи хозяинами турнира, Кайпу оказались на удивление щедры. Они не только познакомили гостей с территорией академии, но и выделили им несколько тренировочных зон. В бою металл и в схватке тяжелого вооружения подготовить что-то новое довольно сложно, поскольку эти предметы связаны с силой самих бойцов. Тем не менее, команды могли обсудить стратегию боевого программирования и космических сражений. Карл не испугался, даже лично увидев выступление Кэла. На самом деле он стал гораздо уверенней и продолжил отрабатывать свою стратегию. Конечно, он сомневался, что вообще сможет принять участие в бою, поскольку у Беста гораздо больше шансов на победу. Тем не менее, Бесту придется выложиться по полной, чтобы одолеть своего величайшего врага – Бису, и устрашающего Флэша, который не проигрывал с тех пор, как освоил свою стратегию. Цао И превратился в настоящего секретаря команды, поскольку он, казалось, знает все и обо всех. Он даже проводил исследования в области боевого программирования. Цао И уступал братьям Джан и Руми по части таланта, но вполне мог давать им дельные советы или анализировать их идеи. И, наконец, он проводил просто блестящий анализ в космических сражениях. Карл утащил Цао И в сторону, чтобы что-то втайне с ним обсудить. Пускай никто и не верил, что Карл сможет принять участие в турнире, все искренне восхищались его серьезностью. Или этот парень был просто непрошибаемым оптимистом.